Глава 27. Об освящении даров и о предшествующем ему благодарении. Кто настроен так хорошо и свято, тому что остается, как не обратиться к благодарению подателя всех благ Бога? Таким образом, подражая первому иерею, который перед сообщением таинства причащения принес благодарение Богу и Отцу, и священник перед совершительную молитвою, которую священнодействуют святые дары, приносит благодарение Богу и Отцу Господа нашего Иисуса Христа. Благодарим Господа. И когда все согласятся с этим и воспоют достойно и праведно, он и сам возносит благодарение Богу. И воздав ему словословие, восхвалив его с ангелами, исповедав благодарение ему за все блага, которые он даровал нам от века, и, наконец, совершив воспоминание оного неизреченного и постоянного смотрения о нас, Спасителя, он затем священно действует честные дары и совершает всю жертву. Каким образом? Возвестив о той страшной вечере, как Спаситель перед своими страданиями преподал ее святым своим ученикам, как взял чашу, как принял хлеб и, возблагодарив, освятил, и как изрек те слова, которыми показал, что это таинство. Произнеся самые слова эти, священник потом преклоняется до земли, молится и просит, применяя к предлежащим дарам божественные изречения Единородного Сына Божия, Спасителя нашего, чтобы Всесвятый и Всемогущий Дух Божий, почив на них, приложил хлеб в самое честное и святое тело Христа, а вино — в самую честную и святую кровь Его. После сих слов все священное действие окончено и совершено. Дары освящены, жертва уготована, великий священный агнец, закланный за грехи мира, зрится лежащим на священном престоле. Ибо хлеб тела Господня уже не образ, не дар, представляющий только вид истинного дара, уже носит в себе не изображение некое спасительных страданий, как бы на картине, но есть самый истинный дар, самое всесвятое владычнее тело, истинно принявшее все оные укоризны, поношения, раны, распятое, прободенное, свидетельствовавшее при Понтийском Пилате доброе исповедание, претерпевшее заушение, биение, заплевание, вкусившее желчь. Подобным образом и вино есть самая кровь, истекшая из прободенного тела. Это та плоть и та кровь, которые соединены Духом Святым в одно тело, рожденное от Святой Девы, погребенное, воскресшее в третий день, восшедшее на небеса и сидящее одесную Отца.